Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и снова упоминаем о том, что эта святая книга может быть разделена на три части согласно ее содержанию. Первое. Возвещение о Царе, Христе. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Вторая. Манифест Царя. 4 глава 17 стиха по 16 главу 20 стих. 3. Отвержение Царя Христа Иисуса. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Апостол Матфей делает особое ударение на мысль, что Иисус Христос является Спасителем мира, а также Царем Израиля. Глубокой скорби Он был отвержен вождями Израиля и предан смерти. Об этом Господь Иисус говорил Своим ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим и пострадать там, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ученики печалились и страшились, слыша такие слова Учителя. Им было трудно понять трагическую действительность. Господь Иисус, однако, знал об этом. «О Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не восхватили. Все дом ваш остается пуст». 23 глава с 37 по 39 стих. Он произнес эти слова при торжественном входе в Иерусалим. Тогда он заплакал. Первосвященники же негодовали, что народ так радостно сопровождал его, прославляя имя Божие. Когда мы приходим к 24 главе, то видим опять, что Господь Иисус открывает будущее ученикам Своим. Он заботится о них, дает им ободрение. Читаем 24 главу с 1 стиха. «И вышедший Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. А потом ученики приступили к Нему наедине и спросили: скажи нам, когда все это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? 24 глава, 3 стих. Ученики видели, что Он опрокинул столы меновщиков денег и изгнал торговавших в храме. Его притча о виноградарях, которые убили сына хозяина виноградника, также беспокоила вождей религиозных. Они знали, что о них Иисус говорил. Ученики же желали знать будущее. Господь Иисус открыл грядущие века и свою славу, и владычество. Несомненно, что главы 24 и 25 Евангелия от Матфея дают яркую картину будущего, когда Господь Иисус Христос, как Царь, будет действовать, чтобы установить Свое Царство правды на земле и занять престол. Когда Он говорил с учениками на горе Елеонской, то имел в виду главным образом народ израильский. Слова Господа, Матфея 24 глава, с 37 по 41 стих, открывают истину о наступлении Царства Небесного на земле. Тогда Он примет престол Давида в Иерусалиме. Упоминание о потопе свидетельствует о судах Божиих над безбожными людьми, а также о входе в это царство людей, спасенных Христом, уверовавших в Него. В это время остаток Израиля также примет в сердца свои Агнца и Царя Господа Иисуса. Они воззрят на Того, Которого пронзили, как сказано в книге Откровения. Господь Иисус сопровождает эти слова Свои предупреждением. «Итак, бодствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет». Несомненно, что слова Учителя радостно волновались сердца учеников, когда он говорил: «Сын человеческий пришед во славе своей со святыми ангелами и воссядет на престоле славы». Нет удивления для нас, когда мы читаем, что ученики спрашивали его в день вознесения на небо: «Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю?» Но им необходимо было понять многое. Господь Иисус говорил о событиях, которые совершатся вскоре, и о других, о событиях времени будущего века. Время быстро приближалось, когда Христос, Царь, будет отвержен в Иерусалиме. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить Его. 26 глава, 3 стих. Господь Иисус знал, что Его крестная смерть приблизилась. Он знал, как все это произойдет и кто предаст Его, поэтому Он приготовлял к этому учеников Своих. Вспомните чудное поклонение Ему и дело любви, совершенное богобоязненной женщиной, когда она возлила мира на Него. Он сказал: «Возлив мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению». 26 глава, 12 стих. Какой страшный контраст этому поступок Иуды, который пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его вам?» Они предложили ему 30 серебряников. 26 глава, 15 стих. Он их взял, но не нашел ни мира, ни радости в этих деньгах за кров невинную. Как сам об этом сказал: «Конец его вы знаете, трагический конец. Он повесился на дереве». 27 глава, 35 стих. Чувства благоговения и любви Господу Иисусу должны овладевать сердцами нашими, когда приближалось время Его взятия, ареста в саду, после молитвенной агонии наедине о чаше, когда три верных Его ученика уснули, по-видимому, от великой печали. Почти невозможно для нас вполне понять величие Его молчания перед Пилатом и судьями из народа израильского. Воистину, стоял перед ними Агнец Божий в глубоком молчании перед стригущими его. Исполнились пророчества о нем. Первосвященники настойчиво требовали от него ответа. Дабы представить обвинение пред Пилатом, достаточное смерти. Каиафа воскликнул: «Заклинаю тебя Богом живым, ты Христос, Сын Божий?» Господь кротко ответил ему: «Ты сказал, даже сказывая вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что нам еще свидетели?» 26 глава, 63 по 65 стих. На этом основании первосвященники решили требовать смерти Иисуса. Начались непостижимые страсти Господа Христа Царя, не только физические, но и духовные. Совершилась тайна великая предвечных планов Божиих, ибо Отец соделал Его грехом за нас, хотя Он и не согрешил, дабы мы стали оправданы Богом в Нем. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Так говорится в новом переводе Библии, а в нашем переводе, синодальном, говорится то же самое весьма ясно. «Ибо не знавшего греха Он сделал жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались оправданными пред Богом». Создатель человека так унижен, так оскорблен и окровавлен своим творением. Духу Святому угодно было передать обо всем этом через автора апостола Матфея, дабы показать человечеству, что чаша его беззакония переполнилась. И Агнец Христос и Царь шествует в унижении на Голгофу пострадать за грехи наши, во искупление наше от власти сатаны. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. 27 глава, 35 стих. К тому же, подстрекаемые первосвященниками, люди-фанатики, стоя у креста его, насмехались над ним, а другие от скорби били себя в грудь. Он спасал других, а себя спасти не может. Дерзкий вызов Спасителю. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него. Вызов царю. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его. Третий богохульный вызов Сыну Божию. Какая жуткая картина отвержения! Да сохранит от этого вас и нас Господь. Аминь.